Глава 51. Стоял один из дней, что иногда выпадают в марте, теплый, ласковый и бодрящий, как сама весна. В прозрачных ветвях щебетали птицы, и если карета на минуту останавливалась, заливистая песня жаворонка заставляла путников посмотреть наверх и любоваться голубыми сводами его небесного жилища. Природа наполняла радостным ликованием все сердца, но Фолкнер охотнее других откликался на ее зов. Впрочем, все трое путешественников испытывали приятные чувства. Миссис Рэбби ощущала естественное удовлетворение человека, совершающего великодушный поступок. Элизабет чувствовала, что поездка в Белфорест приближает ее к Невиллу. Ничто не мешало ему переступить порог дома ее деда. Но Фолкнер был счастливее всех. Его переполняла не примитивная радость человека, которому удалось сбежать от угрозы. Он радовался отчасти от того, что Элизабет возвращалась в семью, ведь обстоятельства сложились так, что только там она могла быть счастлива и не разлучаться с ним. Он также чувствовал облегчение, ведь с его плеч упал груз, который так долго его тяготил. Но была еще одна причина, которую он не мог сформулировать даже для себя. «И ожил я, и был я император». Такими словами можно было охарактеризовать его теперь. Он больше не взирал на природу с печалью и укоризной, не запрещал себе испытывать нежные чувства и не взращивал в себе раскаяние, считая своим долгом терзаться. Он примирился с собой и людьми. Когда суд закончился и его освободили, воспоминания сразу перестали его мучить, а по жилам потекла здоровая кровь. Впервые признавшись в своем преступлении, он показался Невиллу человеком, стоявшим на пороге смерти. Теперь же было очевидно, что болезнь отступила. Его грудь расправилась, взгляд прояснился и ожил. Ни разу с тех пор, как они уехали из Греции, Элизабет не видела его таким счастливым. За все время их общения он ни разу не пребывал в столь спокойном и жизнерадостном расположении духа. То была его награда за страдания — дар небес человеку, что стойко терпел и предпочел открыться любви, а не лелеять в сердце гордыню и отчаяние. Это было естественным следствием благородного нрава, способного возвыситься даже над своими ошибками, признать, что его природе чужд порок, и позволить добру вступить в неприкосновенные права. Они въехали на территорию поместья с широкими аллеями и тенистыми просеками. В прозрачном лесу зеленели кедры, лиственницы и сосны — расцвечивая его множеством красок. Из-под земли пробивались первоцветы, набухли и позеленели почки. Фолкнер вспомнил свой приезд в Белфорест предыдущим летом. Тогда он совсем не подозревал о грядущих событиях, а сердце его и мечтать не смело о покое, необъяснимо переполнявшем его теперь. В тот раз огромные угодья и величественный особняк показались ему мрачным пристанищем религиозного фанатика. Теперь же он видел перед собой долину счастья, где правили любовь и жизнерадостность. Навстречу миссис Рэбби вышли ее дети. Две изящные девочки 15 и 16 лет и подвижный мальчик лет 12. Они обожали мать и обрадовались приезду новой кузины. Их сияющий вид и веселые голоса окончательно развеяли атмосферу меланхолии, которая прежде витала в почтенном особняке. Даже сам старый Осви Рэбби, окончательно впавший в маразм и не понимавший, что происходит, улыбался и казался довольным, глядя на окружавшие его веселые лица. Он, кажется, не понял, кто такая Элизабет, но понял, что это какая-то родственница, и общался с ней с подобострастным почтением, учитывая, каким надменным тоном он разговаривал с Фолкнером прежде, смотреть на это было очень забавно. Чего же не хватало для полного счастья? В компании юных сестер и брата Элизабет заметно повеселела. Она особенно понравилась младшему Эдвину, поскольку держалась на коне так же бесстрашно, как он сам, и рассказывала ему бесконечные истории о далеких краях, где ей довелось побывать, и о своих приключениях, среди которых были и страшные, и смешные. В миссис Рэбби она нашла возлюбленную подругу, с которой можно было часами вести серьезные разговоры, а поправившееся здоровье и бодрость Фолкнера несказанно ее радовали. Но куда же пропал Джерард Невилл? Все прочие радости жизни меркли в отсутствии его влюбленных взглядов и восторга взаимной симпатии. Любовь больше других чувств вынуждает нас отказаться от своего вездесущего «я» и целиком отдать себя другому человеку. Это всепоглощающее чувство, чья красота, не омрачена ни тенью, ни завесой. Прочие человеческие страсти занимают лишь небольшую часть души. Любовь же поглощает душу целиком и дарит полное блаженство или абсолютное несчастье. Элизабет не боялась, что Джерард ее забудет. Он не забыл о ней в темный час, а теперь его тень бродила с ней по аллеям Белфореста, и воспоминание о его любви наполняло благоуханные весенние ветра да то ли неведомой сладостью. Теперь Элизабет могла спокойно отдаться любви и проводила долгие часы в одиноких и блаженных грезах. Ей почти не верилось, что такое счастье можно найти на земле. Что за перемена, что за контраст между чудовищными условиями тюрьмы в Карлайле и полянами ее родового поместья, особенно прекрасными для влюбленного взгляда. Совсем недавно весь мир под небосводом казался обителью слез и печали, а теперь будто рай установился на земле, и она ступила в его благословенные пределы. Но шли недели, и Элизабет встревожилась. Джерард не приезжал и не писал. Наконец пришло письмо от леди Сесил. Та поздравляла Элизабет с освобождением Фолкнера и радовалась доброте ее тети. Тон письма казался дружелюбным, но натянутым, и, перечитав его несколько раз и обдумав каждое слово, Элизабет пришла к выводу, что друзья не слишком рады, что они с Фолкнером очутились в ее родовом поместье. Ей казалось, что она превратится в Элизабет Рэбби, и Невилл немедленно сделает предложение. Однако теперь ей намекали, что Фолкнер по-прежнему рядом, а Невилл и человек, уничтоживший его мать, не могли взаимодействовать. В новообретенный рай Элизабет вновь проникли тревога и печаль. Девушка пыталась казаться прежней, но при всякой возможности убегала и в одиночестве размышляла над своей странной судьбой. Она понимала, что Невилл тоже горюет, и от этого огорчалась пуще прежнего, представляла его внутреннюю борьбу и почти убедила себя, что вынесет все, лишь бы он был счастлив. Элизабет вспомнила их последнюю встречу. Он казался взбудораженным и несчастным. Она не сомневалась, что никто, кроме нее, не сможет осчастливить его и успокоить. Так неужели они больше никогда не увидятся? Фолкнер ревностно следил за Элизабет, как внушала ему великая любовь, и вскоре заметил в ней перемену. Прежде она радовалась без повода, ее походка была легкой, а в голосе и смехе звучало чистое счастье. Теперь же улыбка ее казалась вымученной. Девушка часто витала в облаках и старалась при всякой возможности остаться в одиночестве. При этом она заботилась об отце еще усерднее и нежнее, будто хотела доказать, что ради него готова на любые жертвы. Он все это видел, и сердце болело при мысли, что его ошибки по-прежнему отравляют жизнь, и его собственную, и той, кем он так дорожил. Он видел, что миссис Рэбби разделяет его беспокойство. Племянница стала проводить с ней заметно меньше времени. Элизабет не могла признаться, что ее печалило, но не могла и притворяться перед мудрой подругой, которая читала ее как раскрытую книгу, и чьи советы и утешительные слова она боялась услышать. От Фолкнера не укрылось, с какой тревогой миссис Рэбби смотрела на юную родственницу. Он угадал ее мысли и снова был вынужден себя возненавидеть. Ему казалось, что он уничтожает счастье всех, кто оказывается с ним рядом. Постепенно стало ясно, что все участники этой истории ощущали себя потерянными и несчастными, и что им стоило бы поговорить. Одна Элизабет смирилась со своей судьбой и потому молчала. Фолкнер рвался не говорить, а действовать. Ему хотелось уехать и исчезнуть навсегда, и потому он тоже терзался молча. Первой заговорила миссис Рэбби, которая заметила, как печальны те, кого она мечтала видеть счастливыми. Однажды они с Фолкнером остались наедине, и она сказала: «Чем больше я смотрю на свою дорогую племянницу и восторгаюсь ею, тем сильнее ощущаю необходимость отблагодарить вас за то, что она такая. Ее природный нрав сам по себе превосходен, но вы своей заботой и воспитанием взрастили в ней высочайшее благородство. Если бы она попала к нам в детстве, скорее всего, ее поместили бы в монастырь, а принятая в таких учреждениях система способна навредить даже самым безупречным натурам. Лишь вам мы обязаны нашим прелестным цветком, и если благодарность может служить наградой, моя целиком принадлежит вам. Я всегда буду считать самым радостным долгом стремление услужить вам и доказать свою признательность». «Я был бы намного счастливее, — сказал Фолкнер, — если бы смел оценивать свое вмешательство в ее судьбу так, как это делаете вы. Боюсь, я нанес моей любимой дочери непоправимый ущерб, и именно из-за меня она теперь страдает. Хотя по своей доброте никогда в этом не сознается. Но в конце концов эти страдания могут ее погубить. Если бы я вернул ее вам, ее бы вырастили здесь, и им с Джерардом Невиллом не пришлось бы разлучиться. «Но они могли бы и не встретиться», — возразила миссис Рэбби. «Гадать о прошлом бессмысленно, его не изменить, и каждое звено цепи выковано и скреплено высшей силой, у которой имелась своя особая на то причина. Невозможно до конца постичь, какое событие влечет за собой другое. Одно маленькое изменение, и никого из нас сейчас бы здесь не было. Джерард Невилл, безусловно, вызывает интерес у всякого, кто его увидит. Он достоин нашей Элизабет и испытывает к ней пылкую привязанность. Он оставил в ее юном сердце глубокий отпечаток, который я вовсе не желала бы стереть. Уверена, если они поженятся, их ждет величайшее счастье, на которое только способны смертные». «Я прекрасно понимаю, что стою на пути этого союза», — ответил Фолкнер. «Но будьте покойны. Я не намерен и дальше препятствовать благополучию моей девочки. Поэтому я и пришел посоветоваться. Как уладить эти противоречия, точнее, как устроить мой отъезд, чтобы устранить преграду, но не вызвать подозрения Элизабет?» «Я не люблю заговоры», — ответила миссис Рэбби, «и терпеть не могу что-то делать тайком. Надеюсь, вы не против, если я буду с вами откровенна. Мы с Элизабет много об этом говорили. Она решительно намерена не выходить замуж, лишь бы не разлучаться с вами. Она спокойно об этом рассуждает и твердо держится своего выбора. Говорит, что не возьмет на себя новые обязательства, если надо будет предать старые. Тогда она обречет себя на вечные муки. И те, кто любит ее, не должны об этом просить. Утром я получила письмо от Джерарда. Думала, показать ли его вам или племяннице. Полагаю, лучше сначала вам его прочитать, если вы, конечно, не против. Покажите его мне, — попросил Фолкнер, — и разрешите на него ответить. Я не привык бояться невзгод, я встречусь с этой бедой и постараюсь все исправить, чего бы это ни стоило». Письмо Невилла было исповедью человека, чьи желания противоречили его принципам. Впрочем, в справедливости этих принципов он уже сомневался. Вначале он глубоко сожалел об отчуждении, возникшем между Элизабет и его семьей, и просил миссис Рэбби нанести визит леди Сесил. Сообщил, что та горит желанием ее видеть и откладывает приглашение лишь потому, что хочет убедиться, что миссис Рэбби все еще заинтересована в дружбе с ней. Ее собственные дружеские чувства остались такими же теплыми и искренними. «Буду с вами откровенен», — продолжил он. «Так как ваше превосходное чутье может подсказать нам, как поступить и развеять наши сомнения. Вы, наверное, уже догадались о причине наших сложностей, хотя едва ли сможете понять, какие муки причиняет мне моя дилемма. Позвольте относиться к вам как к другу. Рассудите, как мне лучше поступить. Я верю в чистоту и добродетель женского сердца, особенно если речь о такой замечательной женщине, как вы». Поначалу я думал обратиться за советом к самой мисс Рэбби, но боюсь ее самоотверженности. Согласны ли вы, а я знаю, что вы ее любите, взять на себя ответственность за это решение? Далее Невилл коротко, но пылко описывал свои чувства к Элизабет и уверял, что те никогда не изменятся. Он также не сомневался, что эти чувства взаимны. «Поэтому я прошу не только за себя», — говорил он, — «но и за нее. Не сочтите меня излишне самонадеянным. Такое неординарное поведение можно оправдать лишь взаимной привязанностью, ведь перед ней отступают все остальные соображения. Наше с Элизабет счастье зависит от того, насколько серьезно мы отнесемся к нашим чувствам, которые, я уверен, никогда не изменятся. Они могут стать для нас источником вечного блаженства или до конца дней причинять нам страдания. Впрочем, зачем я это объясняю, если на самом деле хочу сказать, что если мы любим друг друга, а мы друг друга любим, ни одна сила на земле ее у меня не отнимет, и рано или поздно она станет моей. Наша разлука причиняет мне невыносимые муки, терпеть которые уже нет сил. Смогу ли я пожать руку человеку, из-за которого погибла моя мать, и жить с ним рядом, как с другом и близким родственником?» — продолжал он. «Я должен принести эту жертву ради Элизабет. Смогу ли я забыть об осуждении общества и собственных естественных побуждениях и даровать ему абсолютное прощение? И позволят ли мне это сделать? Признаюсь, дорогая миссис Рэбби, я моментально проникся к Фолкнеру восхищением, когда увидел, как он терпит самое глубокое унижение, с которым только может столкнуться человек. Он был закован в кандалы, как преступник, но лицо его хранило достоинство и было преисполнено благородного превосходства над остальными смертными. Взгляд был спокоен, но пронизывал насквозь, а голос рассудителен. Такими людьми полнится рай, куда с большей охотой допускают благородных кающихся грешников, чем тех, кто всю жизнь бездумно соблюдал узкий свод моральных правил и никогда не ошибался, потому что никогда ничего не чувствовал. Я прощаю его от всего сердца ради своей матери. Я не передумаю. Я буду и впредь ценить его достоинство и прощаю его за весь вред, что он мне причинил. Но можно ли объявить о моем решении во всеуслышание? Станете ли вы меня презирать, если я это сделаю? Если станете, моя судьба решена. Я потеряю Элизабет и навсегда уеду из Англии. Куда — неважно. Но прежде чем вы примете решение, вспомните, что этот человек наделен высшими добродетелями. Он любил и уважал мою мать и сполна расплатился за свои деяния. Я прихожу к выводу, что с Фолкнером нас связывает намного больше, чем с любым другим человеком, который не знал мою мать и для кого ее имя ничего не значит и не пробуждает воспоминаний и сожалений. Ведь он был другом ее детства, любил ее долго и преданно. Собственно, безумная любовь и толкнула его на преступление. Я чувствую, что вместе с ним мы сможем оплакать ее несчастную судьбу, и при этом я уже не стану проклинать его за то, что он стал причиной трагедии. Нет, к такому человеку никто не может остаться равнодушным. Уверен, если мы сблизимся, его благородные качества завоюют мое самое горячее расположение. Не будь моя мать его жертвой, я бы с радостью обратился за советом к Руперту Фолкнеру и высоко бы ценил его мнение. Его имя — вот что стоит между мной и милосердием и одновременно лишает меня любви и надежды. Мои мысли бессвязны, ведь я пишу все, что приходит в голову, спутанный лабиринт доводов, в котором я прошу вас найти верную дорогу. Что бы вы ни решили, я постараюсь вас послушаться, но еще раз умоляю, не спешите. Если от вашего решения пострадаю не только я, но и Элизабет, смогу ли я исполнить приговор, который обречет ее на муки, подобные тем, что сейчас терзают мое беспокойное сердце? Никак нет. Я скорее покину этот мир, чем причиню ей хоть каплю страданий». Мы втроем найдем далекое убежище и будем счастливы, невзирая на осуждение света, и даже ваше неодобрение нас не остановит. Сердце Фолкнера переполняли чувства, когда он читал эти строки. Он не мог не восхищаться прямотой Невилла и был растроган его пылкой добротой по отношению к себе, но гордость оказалась сильнее сожалений, и он немедленно сел писать решительный ответ. Все его существо противилось мысли, что Джерард и Элизабет из-за него пострадают, и он написал: «Вы обратились за советом к миссис Рэбби, но позвольте мне ответить на ваше воззвание и решить этот вопрос. У меня есть на это полное право. Миссис Рэбби очень добра, но никто не тревожится о благополучии Элизабет сильнее меня. Привязанность, которую Элизабет испытывает к вам, безусловно, не ослабнет до конца ее дней». Ведь ее верное сердце не способно измениться. Таким образом, ее счастье зависит от вас, и вы должны принести жертву, чтобы его обеспечить. Приезжайте в Белфорест, и я благословлю вас. Вот все, о чем я прошу. После этого вы больше никогда меня не увидите. Обиженные и обидчик навсегда расстанутся. Обо мне не беспокойтесь, я в силах вытерпеть все, что мне уготовано. Вы же должны компенсировать моей милой дочери все, чего она лишится с моим уходом. Взять на себя не только роль мужа, но и отца, и отзываться обо мне всегда ласково, иначе ее сердце будет разбито. Никто не должен знать о нашем плане. Я не привык таиться и обманывать, но ради Элизабет готов себе изменить. Миссис Рэбби нельзя доверять. Лишь мы с вами любим Элизабет так горячо, что готовы пожертвовать собой ради ее счастья. Она тоже не должна ни о чем догадаться. Ради ее же блага, пускай она никогда не узнает, что мы ее обманули. Нет ничего странного в том, чтобы после свадьбы отец и дочь ненадолго разлучились. Потом мы сделаем так, чтобы эта разлука затянулась на неопределенный срок, а скоро она отвлечется на новые обязанности и забудет обо мне. Прошу, приезжайте немедленно. Несколько дней потерпите рядом с собой виноватого Фолкнера и тем самым заслужите мое самое драгоценное сокровище. Не бойтесь, я не стану задерживать свой отъезд ни на минуту дольше необходимого. Как только Элизабет станет вашей женой, я уеду за океан. Исполнив мое желание, вы не навлечете позор на себя или свою невесту. Мисс Рэбби не носит мою проклятую фамилию. Я прошу лишь действовать безотлагательно. Мне трудно скрывать истинные чувства, находясь рядом с моей дорогой Элизабет, поэтому прошу, сделайте так, чтобы мне не пришлось долго ее обманывать. Я без колебаний и с огромным удовольствием припоручу Элизабет вашим заботам. Вы ее заслужили. Ваше великодушие поможет смириться с ее привязанностью ко мне и горем из-за нашей разлуки. Только молю, никогда не отзывайтесь обо мне плохо. Когда вы поймете, что больше меня не увидите, вам будет легче забыть, чего я вас лишил. Старайтесь помнить лишь о том, что вы приобрели, и радоваться, что Элизабет отныне ваша.